Примечание. Заездов в цирке обычно бывало по 10 в день, но при Клавдии это число доходило до 24. Фессалийских быкобойцов в римском цирке впервые показал Юлий Цезарь. Гладиаторские битвы показывал он много раз и во многих местах. В свою годовщину давал он их в преторианском лагере, но без диких зверей и богатого убранства, и в септе полностью и обычным образом. Там же давалось и внеочередное представление, короткое и немногодневное, которому он дал название «закуска», потому что, объявляя о нем в первый раз, он пригласил народ эдиктом как бы к угощению, неожиданному и неподготовленному. Примечание «закуска» — так называлось угощение, выдаваемое патроном каждому из клиентов. На играх такого рода держался он всего доступней и проще. Даже когда победителю отсчитывали золотые монеты, он вытягивал левую руку и вместе с толпой громко по пальцам вел им счет. Много раз он приглашал и призывал зрителей веселиться, то и дело называя их «хозяевами», и отпуская натянутые и деланные шутки. Например, когда у него требовали вольный для гладиатора голубя, он сказал, что даст, если его изловят. Впрочем, однажды поступил он и уместно, и хорошо. Одному колесничному гладиатору он дал почетную отставку по просьбе его четверых сыновей, и под шумное одобрение всех зрителей, а потом тут же вывесил объявление, указывая народу, как хорошо иметь детей, если даже гладиатор, как можно видеть, находит в них защитников и заступников. Примечание. Почетную отставку — деревянный меч. Знак гладиаторской выслуги. На Марсовом поле он дал военное представление, изображавшее взятие и разграбление города, а потом покорение британских царей, и сам распоряжался, сидя в плаще полководца. Даже перед спуском Фуцинского озера он устроил на нем морское сражение. Но когда бойцы прокричали ему «Здравствуй, император!», «Идущие на смерть приветствуют тебя?» Он им ответил, «А может, и нет». И увидев в этих словах помилование, все они отказались сражаться. Примечание. «А может, и нет?» Поздние рукописи дают «Здравствуйте и вы». Попытка переписчиков исправить неуклюжую шутку императора. Клавдий долго колебался, не расправиться ли с ними огнем и мечом, но потом вскочил и, противно ковыляя, припустился вдоль берега с угрозами и уговорами, пока не заставил их выйти на бой. Сражались в этом бою сицилийский и родосский флот, по 12 трирем каждый, а знак подавал трубою, серебряный тритон с помощью машины, поднимаясь из воды. Примечание. Сицилийский и родосский флот. Трирем. Кроме трирем выступали квадриаремы. А всего сражалось 19 тысяч человек и 100 кораблей. В священных обычаях, в гражданских и военных порядках, в отношении всех сословий, как в Риме, так и в провинции, он сделал много изменений, восстановил забытое и даже ввел новое. В коллегиях жрецов, предлагая к принятию новых членов, он при всяком имени непременно приносил клятву. Тщательно следил, чтобы при малейшем землетрясении в Риме претор созывал собрание и приостанавливал дела, а при появлении над Капитолием зловещей птицы устраивалось молебствие. И на правах великого понтифика сам возглавлял его перед народом с растральной трибуны, удалив заранее толпу служителей и рабов. Примечание. Служители и рабы, как неграждане, не имели права участвовать во всенародных молебствиях. Судопроизводство, разделенное ранее на летнее и зимнее полугодие, он сделал непрерывным. Дела о посмертной доверенности, которые обычно поручались должностным лицам на каждый год и только в Риме, он стал поручать надолго и даже провинциальным властям. В законе Паппия Поппея он отменил добавленную Тиберием статью о том, что 60-летний человек к произведению потомства уже не способен. Он постановил, чтобы опекуны сиротам назначались вне очереди консулами, и чтобы лица, высланные магистратами из провинций, не допускались также в Италию и Рим. Ввел он также новый род ссылки, запретив некоторым лицам отлучаться из города дальше, чем на 3 мили. Примечание. Консулами. До того назначением опекунов занимались преторы и трибуны. В Сенате, собираясь докладывать о делах особой важности, он садился между 2 консулами или на скамью народных трибунов. Разрешения на отпуска, за которыми обычно обращались к Сенату, он стал давать по собственному усмотрению. Консульские украшения он предоставлял даже провинциальным наместникам 2-го разряда. Примечание. Наместникам 2-го разряда наместники делились на 4 разряда, соответственно, получаемому жалованию 300, 200, 100 или 60 тысяч сестерциев. У тех, кто отказывался от сенаторского достоинства, он отнимал и всадническое. Несмотря на то, что вначале он обещал выбирать в Сенат только тех, чьи предки до 5-го колена были римскими гражданами, однажды он предоставил сенаторское достоинство даже сыну вольноотпущенника. Правда, с тем условием, чтобы прежде он был усыновлен римским всадником. Примечание. До 5-го колена, то есть даже строже обычного закона, который требовал от сенаторов гражданства лишь до 3-го колена. Во избежание нареканий он объявил, что и цензор Аппий Слепой, его родоначальник, избирал в сенат сыновей вольноотпущенников. Он не догадывался, что во времена Аппия и даже позже вольноотпущенниками назывались не те, кто сами получали вольную, а их дети, родившиеся уже свободными. Коллегии квесторов, вместо заботы о мощении дорог, он поручил устройство гладиаторских игр. И, освободив квесторов от обязанностей в Галлии и в Остии, он вернул им заведование казной при храме Сатурна, принадлежавшее до того преторам или, как и теперь, бывшим преторам. Примечание. Для управления Галлией Цизальпинской и Остией, важной для снабжения Рима, из коллегии квесторов выделялись особые лица. Вернул казну, при Нероне был восстановлен прежний порядок.

в 51 году благодаря заступничеству Нерона. Жителей Илиона, как родоначальников римского народа, он навеки освободил от подати, огласив написанное на греческом языке старинное письмо, в котором сенат и народ римский предлагал царю Слевку дружбу и союз только за то, чтобы он предоставил соплеменникам их, илионянам, свободу от всяких поборов. Иудеев, постоянно волнуемых Христом, он изгнал из Рима. Примечание. Хрест, довольно распространенное среди рабов имя, поэтому нет необходимости видеть в этой смуте первое известие о христианах в Риме. Однако возможность такого толкования все же допустима. Германским послам он позволил сидеть в Орхестре, так как ему понравилась их простота и твердость. Им отвели места среди народа, но они, заметив, что парфяне и армяне сидят вместе с сенаторами, самовольно перешли на те же места, заявляя, что они ничуть не ниже их, ни положением, ни доблестью. Примечание. В случае с германскими послами Тацит относит ко времени Нерона.